Глава третья. Парус Китолова. Василий Степанович Завойко готовился к лету, к переезду на Камчатку. Он был назначен на должность губернатора Камчатской области. Надеялся, что со дня на день должен стать контр-адмиралом. И беспокоился, почему указ об этом не приходит. Он с нетерпением ожидал вскрытия льда и прибытия судов, которые зимовали в Охотске. И должны были перевозить людей и грузы из Аяна на Камчатку. Он чувствовал прилив сил и готов был к деятельности. Поздняя и холодная весна связывала ему руки. Вдали море вскрылось давно, но у берегов широкой и крепкой полосой стоял лед, и вся бухта была во льду, а на сопках и в тайге лежали глубокие снега. Завойко знал, что за хребтом страшная распутица, что на болотах сейчас утонешь в море грязи и что Березину нелегко пробиваться с караваном. Давно уже посланы якуты встречать Невельского. Завойко уверен был, что Невельской запоздает к началу навигации и упустит время. Чего доброго, провалит все. Вот тогда, полагал он, Николай Николаевич и все высшие лица в Петербурге увидят, на кого они возложили надежды и что за человек Невельской. Как же можно поручать такое дело неопытному человеку, выдвинутому по протекции? Василий Степанович считал, что теперь дела лучше пошли бы без Невельского. «Я сам бы все закончил на Амуре так же успешно, как начал. Там Орлов, мой человек, который доведет все до конца без треска и шума, получше Невельского. Орлов еще проверит все его открытия как следует. Все это дело начато компанией. И компании должно быть завершено. Так судит и дядюшка, и не может судить иначе. Я же сразу увидел Невельского, каков он. Поручили ему Амур. Ну вот пусть и расхлебывает теперь. Лето на Амуре наступило, а его нет. Они еще поклонятся Завойко, который много лет печется об этом». Василий Степанович сидел в магазине, разбирал свой запас гаванских сигар. Нужно было 4000 штук приготовить Михаилу Семеновичу Корсакову. Тот просил для дяди, сенатора Мордвинова, чтобы послать в Петербург. А еще нужно перед уходом на Камчатку отправить сигар дядюшке Фердинанду Петровичу и братцу Василию Егорычу, которым уже послана часть по осени и еще в посылке зимой. Прибыв на Охотское побережье, Завойко, как человек практичный, быстро понял, чем могут быть полезны китобои. Апельсины и бананы с Гавайев, кокосовые орехи, муку, консервы — разные вещи он получал от них. Но апельсины и бананы в Питер не пошлешь. А хорошие сигары, настоящие, гаванские, любит покурить каждый наиважнейший вельможа в столице. А при нынешних пошлинах таких сигар там не достанешь ни за какие деньги. У Завойко запас их не переводился. Послышались колокольцы, и вскоре прибежал старик Малаканин, живший в доме у Завойко, и сказал, что якуты приехали. Березин с караваном на подходе, и, видно, завтра будет. «Ну, слава богу», — сказал Завойко, поднимаясь с табуретки, перед которой двое компанейских приказчиков в меховых сюртуках, стоя на коленях, укладывали сигары. «И этот, ну, приехал, как его?» — продолжал старик. «Невельской». «Что ж ты, старый дурень, молчишь? Полтавской галушкой подавился осел!» Завойко пошел в дом, переоделся в мундир и вошел в гостиную, где его ожидал капитан. «Дорогой Геннадий Иванович!» — широко улыбаясь, раскидывая руки, воскликнул Завойко. «Как я рад вас видеть! Как рад! Что же, думаю, не едет Геннадий Иванович? Ну как же, наш дорогой, проехали вы!» Какие новости, как там его превосходительство Николай Николаевич? Вот уж могу сказать, что я проклял вашу дорогу, Василий Степанович. Полушутя ответил Невельской, слабо улыбаясь и остро глядя на Завойко снизу вверх уставшими лихорадочно блестевшими глазами. Если бы не Березин, не знаю, как бы я добрался. Только приехал, не успел порога переступить, а уж колет глаза, подумал Завойко. «Вам, наверное, не понравилось, что грязно и через реки пришлось переправляться на плотах. Так то тайга, Как же не быть в воде, Геннадий Иванович? Капитан стал ругать дорогу, реку Маю, сказал, что измерял фарватер, что узок и извилист, и буксирного парохода там завести нельзя. Потом сказал, что транспорты стоят, лошадей нет, подрядчики-мерзавцы грузы не перевозят, а якутские чиновники бездельничают. Все запущено. Какая лень, бестолочь, пьянство. Вешать мало. Что он такой разъяренный приехал, удивился Завойко. В своем ли он уме? Как можно, войдя в дом, наводить такую критику и говорить такие слова? 12 000 пудов казенного провианта, назначенного на Камчатку, где-то в пути. На Аян прибыло 3 600 пудов, половина пойдет на лодках. Чтобы доставить остальной груз, надо еще 2 150 лошадей. Я послал Нарочного в Якутск, чтобы выгоняли народ из селений на тракт. Завойко не ожидал от Невельского таких забот о провианте для Камчатки. Что он так беспокоится? От Амги до Майи 200 верст. Сплошное болото. Сколько же времени пойдут транспорты? Дай бог, чтобы в августе прибыли в Аян. Капитан ругал скопцов, живущих у тракта. Реки боятся. Тут нужны не скопцы, а чтобы потомство росло и привыкало к местным условиям. Невельской совсем не хотел обидеть Завойко. Говорил он от души, делился тягостными впечатлениями и не сознавал, как больно ранит собеседника. Он все время помнил свое. Боль жила в его душе, и капитан не видел из-за нее, что было каждому очевидно. Он становился слишком откровенным, находил в разговорах отдых и облегчение. Завойко решил выказать хладнокровие. «Чем вы так огорчены и встревожены, дорогой Геннадий Иванович? Я беспокоен, не произошло ли с вами несчастье?» Невельской остолбенел на миг, раскрыл глаза, заморгал, уставившись на хозяина, и немного покраснел. «Тут что-то есть», — подумал Завойко и сказал. «Мужики действительно подлецы, и якутское начальство ленится. Так против всего этого примем меры общими силами». «Но зачем же так волноваться?» Невельской решил, что Завойко не может ничего знать. «Как же не несчастье?» — ответил он сдержанней. «Ведь срывается все. Больше скажу, грузы разворовываются под всякими предлогами». «Так, пожалуйста, не волнуйтесь, Геннадий Иванович. Ведь вы только что приехали, и нам еще будет время все обсудить. А вы мне ничего не сказали про Николая Николаевича. Правда ли, что он болен?» «Да, он болен. Я был в Петербурге и на обратном пути задержался. Начались взаимные расспросы». «Так вы задержались в Иркутске?» «Николай Николаевич просил меня об этом, не смущаясь», — сказал капитан. «Он был очень плох». «А как Орлов?» — спросил он после небольшого раздумья. «От него было известие, он прислал письмо с тунгусами. Пишет, что в мае достиг устья. Расцеловать вас, Василий Степанович!» «Единственный дельный человек среди всей здешней братьи», — думал капитан про Завойко. Вышла Юлия Егоровна. Невельской передал ей поклон от знакомых и от братца Василия Егоровича. Вечер прошел в разговорах про Петербург и про политические новости. Потом толковали о предстоящей амурской экспедиции. Завойко замечал, что Невельской временами рассеян, отвечает не в попад, все время о чем-то думает. «Эх, Юленька», — сказал он жене, когда гость поднялся на мезонин, где ему отведена была комната, и супругам можно было поговорить по душам. «За что ему дали капитана первого ранга? Этого я не могу понять. За Амур? Так я могу только сказать «ха-ха!»» — яростно, но приглушенно воскликнул Завойко. «За что?» «За то, что присвоил чужую славу. Вот что значит, человек съездил в Петербург. Схватил то, что мы с тобой добывали годами тяжкого труда. Это, Юленька, сделано, чтобы он не зависел здесь от меня». «Несправедливо это», — сказал Василий Степанович, усаживаясь на кровать. «Я совсем не могу примириться. За то, что я начал Амур исследовать, а он пришел на готовое, теперь он говорит про грузы, с таким видом, будто бы я не забочусь. А разве Березин не мой человек и не мной послан? Он привел караван, и все в целости и сохранности. Разве Невельской не видит этого? Разве он не понимает, что я все безобразия искореняю и пекусь о казенном интересе? Нет, Юленька, я просто не знаю, что тут будет. Никакой другой человек не выдержал бы на моем месте. А я еще заботился о нем, послал навстречу ему якутов. Никто другой не ждал бы его на моем месте в такое время. «Почему он дядюшку не повидал?» — сказала Юлия Егоровна. «Он странно выглядит, кажется, чем-то расстроен». «Да, он не в своей тарелке. Не знаю, как это удалось ему в Петербурге выйти сухим из воды. Но дядюшка не захотел с ним встретиться. Невельской хвастается, что видел дядю Георга у Литки, где были все ученые». Юлии Егоровне еще многое было неясно. Невельской приехал обласканный, облеченный полным доверием, но в то же время чем-то огорченный. Успех Невельского несомненен, но его дерзости муж должен положить предел. Хорошо, что у Василия Степановича есть на этот раз гордость. Она желала, чтобы честь открытий на Амуре принадлежала ее мужу. «Да, два чина», — сказала она. «Он оказался проворным. Он подлый и низкий человек», — вспыхнул муж. «Да разве мне не следует два чина? Гораздо больше, чем ему. И я это докажу. Но ведь я, ты знаешь, Юленька, чинам не придаю значения, как и дядюшка, который всю жизнь из-за этого обойден и обижен». Подумав несколько, он сказал: «А что, если я тоже потребую себе два чина, Юленька? Пусть генерал-губернатор даст мне то, что я заслужил. Я напишу ему, что это очень оскорбительно для меня, если Невельскому дали за мои открытия два чина, а я должен ждать производства». «Ты напиши обо всем Михаилу Семеновичу, но без колкостей». «Ты думаешь?» «Это не будет обращением к генералу, но когда Михаил Семенович получит твое письмо, то от себя непременно напишет об этом Николаю Николаевичу». «Так я и сделаю, Юленька. Я напишу завтра же. Невельской говорит, что Корсаков раньше нас отправится на Камчатку. Я рад этому. И мы с тобой примем его там как самого дорогого гостя и еще поговорим с ним обо всем этом. Но, ей-богу, не знаю, как я смогу вынести все придирки Невельского. Так мне больно и неприятно. Слышишь? Шаги наверху. Это он не спит и ходит. Что-то придумывает вместо того, чтобы спать. Уверяю тебя, Юленька, это ужасный человек». «Мы не поговорили вчера о главном, Василий Степанович», — сказал капитан, придя утром в кабинет Завойко. «Да я уж сижу с позаранок и смотрю ваши бумаги и требования, Геннадий Иванович», — отвечал Завойко. «Но почти ничего не могу вам дать из того, что вы требуете для снабжения экспедиции Орлова, кроме самой малости. Пришел караван с Березиным, но там вы знаете, что за грузы. Инструменты и товары для Аляски, а из казенного груза порох. Как же быть? У меня нет и фунта гречневой крупы. Мы ее давно не видели. И муки мало. Ей-богу, так. Сами же вы видели, что делается на дороге. Транспорты стоят, и бог весть, когда они прибудут». Невельской на этот раз смолчал. «Когда придут транспорты, тогда пожалуйста. Но ведь время уйдет, и меня здесь не будет. И вам нельзя ждать». Снабдить экспедицию теплой одеждой Завойко также отказался. «У меня нет теплой одежды. Компанейский товар так плох, что я не рискую предлагать. Но скажу вам, что все эти варежки, кухлянки и валенки есть в Охотске, в компанейском магазине. Это я знаю, только не могу сказать, сколько штук. Вы как будете писать Михаилу Семеновичу, то просите, чтобы приказал он Лярскому не продавать ничего. А то и там их не будет. Я пошлю нарочного, тунгуса, и он ваше письмо доставит в Охотск». «Мне кажется, Василий Степанович, что вы шутите. Я не могу поверить тому, что вы говорите», — глянув неприязненно, сказал Невельской. «Я бы и сам так подумал на вашем месте. Но у меня нет ничего, ей-богу, так. Все есть в Охотске, и вы можете потребовать оттуда все необходимое для экспедиции Орлова. Ведь там главный порт». Он упрямо называл отряд, шедший под командованием Невельского, экспедицией Орлова. «Василий Степанович», — воскликнул Невельской, — «все сроки пропущены. Вместо того, чтобы готовить экспедицию, я ездил в Петербург. куда меня вызвали, я рассказывал вам вчера. Я не мог ничего подготовить как следует. Моя надежда была на вас и на Лярского. Вы знаете также, что со мной поехал Миша Корсаков. Он отправился в Охотск, чтобы следить за перевозкой грузов. И он также будет помогать мне и отправит сюда на кораблях, что возможно. Но более всего я надеялся на вас. Я же не говорю о том, что генерал пишет вам своей рукой. Василий Степанович, я прошу вас подумать и помочь общему делу. Как же вы желаете от меня того, что я не могу, а сами не считаетесь со мной и моими трудами, ругаете Аянскую дорогу? Поднимаете такой крик из-за того, что вам неудобно было, когда вы ехали. Так я уже знал, что для вас, как человека непривычного, будут неудобства, и послал людей встретить вас, и они напрасно ждали вас целый месяц. Как вы меня поняли, Василий Степанович? Если бы речь шла обо мне, о том, чтобы только мне по этой дороге одному ездить, я бы и не заикался. Мне удобства не нужны, я приехал жив и здоров. Но как путь к океану, Аянская дорога никакой критики не выдерживает. Час от часу не легче, подумал Завойко. Он куда клонит. Так вы уверяете меня, что Аянская дорога нехороша? Спросил он язвительно. Это правда, что же скрывать? И парохода на здешней реке никогда не будет при ее извилистом и узком фарватере. Не будем спорить, история нас рассудит, Геннадий Иванович. А что до меня, то я не могу исполнить предписание генерала. Просите все потребное для экспедиции Орлова в Охотске, у Лярского. И еще я не знаю, что смогу дать для компанейской лавки, для расторжки с геликами. Мне еще требуется подумать об этом. Я не знаю, смогу ли все представить в должном комплекте. «Ничего нет для меня», — подумал Невельской. Спорить и ссориться не хотелось. Он поднялся к себе. Вскоре за ним прислал Завойко. Вместе обедали и опять беседовали. Потом Завойко пошел на заезжий двор потолковать с людьми, которые прибыли с караваном, и посмотреть доставленные грузы. Невельской отправился к Орловой, но не застал там никого. С крыш свисали огромные сосульки. Мальчишки везли на собаках обледеневшую бочку с водой. Снег подтаивал, с моря дул ветер. Видно было, как за кромкой льдов вздувались белые валы. Море вдали было ярко-синим. Видны были белые полосы плавающих льдов. Шум волн глухо доносился издалека. А у берега тихо, тут еще зима. Дальше плавающих льдов на синей яркой полосе стоял, не поддаваясь качке, сверкая белоснежным парусом, стройный китобой. Он уже пришел на промысел. Что-то гордое и хищное было в далеком судне. Оно напоминало капитану об опасности. Ему казалось, что здесь никто не понимает, что означают эти красавцы суда. Там, где хозяева бессильны, являются дерзкие и отважные хищники. Дразня капитана, судно гордо стояло за льдами в открытом море. А я не могу выйти из Аяна. Невельской долго стоял и любовался судном. И с гордостью за своего брата-моряка, и с болью, что у нас тут нет всего этого. Он вспомнил разговор с Завойко, его упреки, обиды. Думал, что он мелочен, не видит того, что перед глазами. Горько стало на душе. Не в первый раз встречал он ненависть и неприязнь к своему делу, к себе, к своим замыслам. Невельской подумал, что во всех его петербургских несчастьях может быть виноват Завойко. Эта мысль и прежде приходила ему в голову. Теперь он видел. Завойко раздражен, ревнив, завистлив, горяч. «Он зол на меня, а я ни шагу тут без него не могу ступить». Он вспомнил все, что говорил Лярский про Завойко, и как тот уверял, что Завойко не простит Невельскому открытие Амура, вечно будет пакостить. Невельской поднялся на пригорок и пошел дальше по протаявшей тропе. Тайга стала мельче и реже, ветер крепчал. Вдруг за лесистой сопкой, на которую он подымался, тоже заблестело море. Широкое, ровное и торжественное. Вид его и тревожил, и возвышал душу, и отдалял все заботы, лечил боль. В просвете между сопок море стояло высокой, светлой и прозрачной стеной. Собственные страдания показались сейчас ничтожными. Капитан вспомнил, как Элис говорила однажды, глядя на море и на горы: «Это стоит хорошего концерта». «Море», — подумал капитан, — «всюду и везде одинаковое. И в чужих странах оно как небо, всегда родное». Он возвратился в Ваян. На улице ему повстречалась молодая круглолицая женщина в капоре и в шубке. Она шла в сопровождении старика якута, несшего на плечах мешок, который он, видимо, привез издалека. Невельской узнал ее. Это была Орлова. «Вы ли это, Харитина Михайловна? Здравствуйте, очень рад вас видеть. Я заходил к вам». Орлова сообщила, что собирается к мужу, что от него не было писем. Весной он добрался до Устья, а с тех пор нет ничего. «Не съели его там гелики?» «Бог с вами, Харитина Михайловна. Он человек бывалый, да и они не людоеды». Орлова говорила о своей предстоящей поездке на устье Амура так просто, словно в этом не было ничего особенного. Она сказала, что возьмет с собой картофеля и семян, заведет там огород. Вечером Невельской убеждал Василия Степановича, что нельзя в этом году перебрасывать на Камчатку 1000 человек, что прежде чем их туда гнать, надо высчитать точно, сколько муки может быть доставлено в Петропавловск в продолжение навигации. И тогда, положив по 2 пуда в месяц на человека, можно узнать, сколько народу смеем туда отправить. Сколько народу сможем прокормить, столько я смогу брать. А в противном случае будет голод. Надо все высчитать и не загонять людей на верную гибель. «Эки дотошный человек», — подумал Завойко. «Ему все не дают покоя транспорты с продовольствием». Завойко не нравилось такое вмешательство нового чиновника особых поручений, но он видел, что совет дельный, и согласился. Решили немедленно написать обо всем Корсакову, который должен с Лярским отправлять людей из Охотска. «Теперь о торговле с геликами, Василий Степанович. Я не могу просить компанейские товары в Охотске, когда здесь, в Ваяне, самая большая фактория. Это смешно. Я прошу иметь в виду, что мне нужны такие предметы, чтобы гелики наглядно убедились в превосходстве русских товаров перед маньчжурскими. От того, какие товары у нас будут, зависит очень многое». «Где же я возьму эти товары, Геннадий Иванович?» «Василий Степанович, разве вы не обязаны дать то, что у вас есть? Тогда скажите прямо, что не хотите содействовать мне. Я здесь 2 дня живу. Сплю, обедаю, а дело стоит». «Так вы думаете, что я личными соображениями руководствуюсь?» — краснея спросил Завойко. «Да как вы можете это говорить? Вы, может, думаете, что Завойко вас обманывает? Вот посидите на моем месте и тогда говорите!» — вскричал Василий Степанович, вскакивая и показывая на свое кресло. «Пожалуйста, берите муку и крупу, когда придут. Сами же вы видели, что транспорты нынче стоят. Вы же не будете их ждать, а у меня муки слишком мало. Не могу же я на Камчатке с голоду умирать. Так, пожалуйста, напишите жалобу генералу или в Петербург». «Да что толку, что я буду писать? Дело погибнет. Никакое мое донесение не поправит его. Что мы в бирюльке играем, Василий Степанович? Да где я все возьму, что вам надо? Да я и не обязан этого делать. А хоть вы и будете по особым поручениям, но не можете распоряжаться компанейскими товарами. Ваша экспедиция правительственная, секретная. Вот и благоволите все, что вам надо, получить у Лярского, о чем я и приказываю ему». «Вы подходите формально, и это удивляет меня. Что за игра, Василий Степанович? Если есть у вас, так выдайте. Разве у компании и у правительства не одна цель? Ведь вы сами знаете, что лавка при экспедиции будет компанейская, что компания — ширма экспедиции». «Да откуда это вы взяли, Геннадий Иванович, что я не хочу? И как это вы смеете рассуждать, что компания — ширма, когда она капиталист и главный владелец всех промыслов и земель? А насчет товаров для лавки, то вы ошибаетесь. Не ваше дело беспокоиться о ней. За лавку отвечает компания. Уверяю вас, что позабочусь о ней не хуже, как эта лавка меня не касается», — вспылил капитан, и губы его задрожали. Да в лавке вся суть. Посредством лавки мы должны влиять. В лавке надо торговать и скупать меха, а не влиять и не разводить политику. Василий Степанович, вы говорите со мной, словно дело, которое исполнять я прислан, чуждо вам. Ушам своим не верю. Вы со мной как с представителем враждебной нации. Как будто я враг Амуру, так вы меня выставить хотите? Да не вы это дело начинали, я об этом все время забочусь. Это вы тут хотите проводить свою политику? Да, вам не удастся. Вы понимаете, что говорите, Василий Степанович? Мы оба перед Родиной и престолом обязаны участвовать общими силами в этом деле. Какая у меня политика, Василий Степанович? Так вы-то знаете, что у меня ничего нет. Тогда я прошу завтра же открыть мне амбары, сказал капитан. Именем генерал-губернатора я требую от вас официально. Так я официально заявляю вам, что амбары компанейские. Как? Подскакивая к Завойко, закричал капитан. Да, закончил Завойко. Василий Степанович, мы напрасно кричим. На миг Невельской печально улыбнулся. «Да он сумасшедший», — подумал Завойко. «Какой дурак Завойко», — говорил себе Невельской, подымаясь в мезонин. «Конечно, у него есть все, но он никак славой не сосчитается». Опять чуть не разругался, как с Фроловым. За окном была ночь, выл ветер и слышался накат. Капитан походил по комнате, сел на койку, снова встал. Хотелось написать Корсакову. Подумал, что, быть может, надо написать Зарину, извиниться. Нет, надо писать Мише о деле. Ветер, как водопад, рушился на мезонин. Капитан потрогал печь. Она была теплая. Он был благодарен Завойко, что печь вытоплена. Завойко деятельный хозяин, но нельзя простить ему эгоизма. Он чувствовал, что предстоит борьба с Завойко. Из-за чего? Глупо. Тяжелое наше время. Он вспомнил козни, что строили против него в Петербурге. Сплошной мрак, зло, противодействие повсюду. Он старался не думать о несчастье, постигшем его в Иркутске. Пулю пустить себе в лоб. Если бы не Амур, думать бы не стал. Но, кажется, я разбит, нервы плохи. В таком состоянии нечего писать. Напишу утром. Утро вечера мудренее. Боже мой, кому доверился Николай Николаевич? Он только что кричал и грозился, и сразу стал смеяться, сказал Завойко, придя к жене. Я не могу принять всерьез все его слова. Я не знаю, как можно поручать ему дело. Не могу понять, что с ним произошло. Он так погубит весь Амур и Николая Николаевича. Нельзя доверить кораблей сумасшедшему, он их разобьет. Я тебе говорю, что он сумасшедший. Говорит, а у самого слезы на глазах. Может быть, Юленька, он совсем не такой плохой человек, но я не могу простить ему нахальство. Утром Завойко одумался и явился на мезонин к Невельскому. Просил не сердиться, уверяя, что вчерашний разговор был пустой, и что он сам предлагает Невельскому пройти по амбарам и все посмотреть. Я готов, Василий Степанович. Я совсем забыл, что у меня есть теплые рубахи, каких не может быть у Лярского, говорил Завойко по дороге. Я сегодня встал чуть свет и не спал всю ночь, вспоминал, и теперь могу сказать это. Зачем же вы тогда доказывали мне вчера, Василий Степанович? Упрекнул Невельской. Вы так требовали и кричали, что мне некогда было опомниться. Но вы, если желаете, можете написать на меня генералу. Я могу отпустить для экспедиции все, что у меня есть, так как это наше общее дело. В амбарах нашлись нужные вещи. Завойко обещал дать для экспедиции часть муки и сухарей, соли, уксусу, сахару. Но кухлянок и ватников дать не могу, их нету. И гречишной крупы нет. Все это есть в Охотске. И еще посоветую вам, затребуйте оттуда тесу и кирпичей. Это все есть у Лярского, а я на Камчатке обойдусь. Напишите об этом Михаилу Семеновичу. Для компанейской лавки Завойко давал красное сукно, ситец, леденец и другие товары, о которых Невельской даже и не помышлял. «Ах, Юленька, если бы ты видела», — говорил Завойко после обеда, когда гость ушел наверх. «Он лезет во все мешки. Это не дворянское занятие. Я не знаю, откуда он такой. несчастье и наказание иметь с ним дело. Другой бы стыдился и не смел упрекать меня, когда я незаконно согласился снабдить его всем на свой страх и риск. Березин слыхал от якутов, что Невельской делал с ними на тракте. Якуты уже теперь спрашивают со страхом, какой дорогой Невельской обратно поедет. Почему же? Говорят, что он грозил им виселицей. И это когда я выказываю якутам ласку и заботу, он порет их. Я думаю, Юленька, что, скорее всего, он в самом деле сумасшедший. И я напишу генералу, чтобы он меня уволил или убрал Невельского. «Не делай этого», — улыбаясь, сказала жена. «У меня голова трясется, когда я подумаю, что как чиновник особых поручений он может быть прислан ко мне на Камчатку». «Не знаю, за что такое наказание, но я ему выставлю свой план, что я намерен делать. Ведь я не пощажу на Камчатке ни взяточников, ни купцов, ни самих попов. Вот он тогда увидит мои замыслы».